А потом последовало официальное сообщение о рейде, как и его успешности, с выражением благодарности всем его участникам, так и о спуске на 10-й этаж, с чем и было связано большинство травм у стрелков, что окончательно поставило точку в спорах, в чем и насколько привирали рассказчики. После этого начались уже разговоры другого ракурса, в основном направленные на решение проблемы спуска на 10-й этаж и тому, как должны быть организованы группы на этом самом этаже и какого уровня сил должны быть бойцы в них, чтобы не чувствовать себя ничего не умеющими новичками, которые впервые зашли в подземелье и спустились ниже 3-4 этажа. Из-за этого обсуждения, а также из-за того, что многим альвам требовалось лечение, были прекращены все спуски вниз и народ только посещал тренировочные комнаты 6 этажа и арену, где отрабатывали тактики групповых боев. И неожиданно, через 2 дня, все могли наблюдать, как утром, почти сразу после завтрака, к двери на 7 этаж вначале подошел один из дворфов, потом к нему присоединилась ученица человека, а потом и сам человек. Только вот последнего еще и сопровождал один из монстров сородичей хранителя. Все 4 были одеты по походному, разве что каждый в своем стиле. Так, дворф был в кольчуге с чешуйчатым усилением и пелериной, шлеме с развитыми нащечниками и опускающейся на переносицу стрелкой, пластинчатыми наручами и поножами, круглым щитом за спиной, ксифосом на поясе и боевым топором на плече. Ученица человека тоже была в кольчуге, только без какого-либо усиления на плечах, да и сама кольчуга была очень короткой, не как у дворфа, до колен, а до пояса. Снизу же у нее была короткая, до середины бедра, кожаная юбка, которая выглядела излишне тонкой, но ни у кого не возникло сомнений в ее защитной функции. Сами ноги девушки были затянуты в кожаные лосины, а на ногах была мягкая кожаная обувь на шнуровке. Под кольчугой и юбкой у нее была поддета облегающая и не стесняющая движение рубаха с длинными рукавами, которые в районе запястья были прихвачены орехолковыми браслетами с орнаментом, напоминавшим таковой на воротах 4 этажа. Из оружия у нее было 2 кописа, один немного короче другого. В отличие от них, человек был в свободной, не мешающей двигаться тканевой одежде и с деревянным мечом в левой руке, который он держал за клинок. Монстр также был не в броне, а в одежде из плотной, можно даже сказать грубой, ткани. Рубахи, странных штанах, имевших закрывавший грудь клапан, и куртки с капюшоном. На голове же у него красовался странной формы шлем с продольными выступами, идущими через весь свод, окрашенный в белый цвет. Все 4 несли за плечами какие-то емкости, только если у дворфа это была объемная торба, а у человека и его ученицы небольшие ранцы, то у монстра за плечами имелось что-то похожее на ранец, но очень объемное и возвышавшееся над его головой где-то на локоть. Было заметно, что заплечный баул монстра не только очень большой, но и очень тяжелый, но при этом тащил тот его достаточно легко. Коротко поздоровавшись, эта группа быстрым шагом вошла на 7 этаж и скрылась в лабиринте, оставив альвов гадать, что это было и чем это им грозит. «У меня нет возможности заглянуть в продовольственный сектор, поэтому нужно, чтобы кто-то собрал для меня информацию о том, что там сейчас происходит». Хранитель посмотрел на стоящих перед ним альвиек и спросил: «Беретесь? Это задание только для нас троих?» — уточнила Чесанна. «Само собой нет, это задание может принять любой, и в зависимости от вклада будет выдаваться и награда», — пояснил хранитель. «За какой срок мы должны провести разведку?» — последовал от старейшины новый вопрос. «Не имеет значения», — отмахнулся хранитель. «Главное, предоставляйте мне информацию о текущей ситуации и состоянии оборудования. Мы не очень хорошо разбираемся в сложных механизмах», — нахмурилась женщина. «Техник, который сейчас занят ремонтом лифта, можете нанимать его для такой работы», — разрешил хранитель. «Но об оплате за работу с ним будете договариваться сами». «Хорошо, мы согласны», — сообщила Чесанна, и 2 другие альвийки подтвердили ее слова. «Замечательно. Тогда я зачту ваш сегодняшний рассказ за первый доклад». Хранитель достал из ящика стола пустую книгу с разлинейными страницами и взял в руки перо-стило. «Можете начинать рассказывать». После того, как человек увел вниз сразу 3 разумных, Чесанна сразу же направилась на поиски хранителя. Ведь судя по присутствию в группе бирсородича хранителя, тот отправился вниз не по своей прихоти, а для выполнения поставленной перед ним задачи. И если это так, то определенно стоит узнать, могут ли они как-то в этом поучаствовать, ведь хранитель всегда довольно щедро оплачивал свои запросы. Конечно, он редко когда обращался за помощью, но уж когда это происходило, то иногда в руки счастливчиков попадали интересные артефакты. Да и когда он просто оплачивал деньгами, то все оставались довольны. Вот только не одна она думала в этом направлении, и на складской уровень шестого этажа отправились и Вайкрис со своей Матроной. Так что на поиски они отправились сразу втроем. А так как у Вайкрис было в деле поиска больше опыта, то она и повела их всех за собой. Так что вскоре они уже были перед дверью, за которой находились приемная и рабочий кабинет хранителя. В чем между этими двумя помещениями разница, Чесанна пока так и не поняла, ведь визуально они практически не отличались, но если кто-то приходил по вызову хранителя, то он принимал его в рабочем кабинете, а вот если кто-то заявлялся по собственному желанию, для решения своего вопроса, то прием шел в приемной. Как старшая, Чесанна взяла на себя ведущую роль и, рассказав о том, что они спускались на 10-й этаж, поинтересовалась, не могут ли они чем-то помочь. То есть, она не стала требовать с него каких-то ответов, а наоборот предложила помощь, ведь на 10-м этаже ситуация явно была не в порядке. И ее тактика увенчалась успехом, так что теперь они знали немного больше про нижние этажи. Исходя из разъяснений хранителя, получалось так, что сама школа, на территории которой у него была власть, занимала область, равную 6 этажам подземелья, с 4 по 9. Ниже же, согласно его пояснениям, находился сельскохозяйственный уровень. Но кроме обнаруженных ими полей, заводов и МТП, что бы это ни означало, где-то там должна была быть и жилая зона, в которой проживали рабочие, которые были задействованы в уборке урожая и его переработке. А еще, где-то внизу должен был находиться и источник рыбы, так как в самой школе не было возможности перерабатывать рыбу, если ее ловить в море снаружи. Да и с морской живностью нельзя было гарантировать отсутствие паразитов, а также у нее была ниже питательность, чем у выращенной искусственно. Понятно, что такое общее описание не позволяло нарисовать схему нижних этажей, но зато хотя бы было понятно, с чем они могут столкнуться. Так что в какой-то мере этот рассказ даже ее немного успокоил, ведь их постоянная подготовка к сражениям в воде действительно оказалась нужной и полезной. Ну а в конце они получили задание по осмотру 10-го этажа и определение его функциональности. Правда, Чесанна подозревала, что это задание было хранителем придумано буквально только что, именно в ответ на их вопрос. Ведь любому было понятно, что тот же техник может и сам все починить и проверить, а вы же ему для этого не нужны. Ну а сопровождение ему спокойно обеспечит человек. Но это старейшину совершенно не беспокоило, ведь это позволит не только немного заработать, но и поучаствовать в восстановлении работы 10-го этажа. Правда, было и понимание, что разбираться с расплодившимися грызунами и слизнями придется тоже им, ведь кроме альвов тут осталось только несколько человек из службы и шлюхи из борделя. Самого Бера и его ученицу, понятное дело, можно было не считать, они относятся к особенной категории и скорее уже являются элементами самого подземелья. Ну а дворфов слишком мало, чтобы они могли оказать на ситуацию существенное влияние. Да и они все еще не дошли даже до комнаты сражения армии, не то что до финальной. Хотя, вспоминая ушедшего вниз вместе с человеком дворфа, Чесанна немного изменила свое мнение. Скорее, у дворфов будут свои задания, очень сильно отличные от выданных альвам и скорее всего связанные как раз с механизмами, в которых они кое-что понимали. Идти за Бером было невероятно удобно, это был первый вывод, который сделал Тек, выходя из лабиринта. И его можно было понять, ведь они прошли его менее чем за день, зайдя в первую комнату 8-го этажа как раз после перехода на ночной режим. Правда, внизу этого не ощущалось, так как яркость света не изменялась, но часы на стене ясно указывали, что этот момент наступил. Это был необычный опыт, ведь Тек отлично помнил, какое нужно пройти расстояние от входа до выхода, и его чувства упрямо твердили, что они прошли как минимум вдвое меньшее расстояние. Но факт и вещь упрямая, им на переход понадобилось даже меньше одного дня. Впрочем, Тек про нечто подобное уже слышал, правда, в исполнении орка, но они ведь используют какую-то общую магию, так что неудивительно, что и Бер это умел. Переночевав в относительно комфортных условиях, и да, Тек понимал, что он за все это время пребывания в подземелье успел зажраться, привыкнув к невероятным бытовым удобствам, они отправились дальше, обойдя полосу препятствий по коридору. Ну, в этом не было ничего необычного, ведь он и сам уже неоднократно пользовался этим путем, разве что опять они затратили на его преодоление меньше времени, чем должны, но дворф уже начал привыкать. Спустившись на 9-й этаж, они сразу же поднялись на мостик и прошли все комнаты насквозь по идущему под потолком мостику. Тут уже Тек с интересом посматривал вниз, так как сам он пока с сородичами дошел, по заверению Хальварда, примерно до середины. И дело было не в том, что сражения были какие-то сложные, просто из-за почти постоянной занятости у них редко получалось собраться в одну группу, а ходить в одиночку или даже вдвоем они считали глупостью. Ведь на 9-м этаже легко можно было встретить эльфов или орков, и чем такая встреча закончится для одиночки было неизвестно, так что лучше было не рисковать и ходить только всем вместе. А потом они дошли до конца верхнего коридора и спустились вниз, и, честно говоря, ему было немного неуютно спускаться под безразличным взглядом обернувшихся в их сторону самодвижущихся манекенов. Правда, нападать они не спешили и позволили всем спокойно пройти в следующий коридор, а вот потом его начали инструктировать по поводу его поведения в следующей комнате. Ведь там он еще не был и совершенно ничего не знал ни про ее устройство, ни про ожидавших его там противников. А ведь противники хоть и были все теми же манекенами, но и кардинально отличались, перестав прикидываться живыми существами. А еще они теперь сражались в настоящем строю. Сама комната особого впечатления на дворфа не произвела. Ну, немного побольше, чем предыдущие. Ну, две глубокие ямы с шипами внизу. Ну, ловушки вдоль боковых стен, как явные, так и скрытые. Разве что немного напрягали ползающие на дне ям слизни, но он уже успел немного к ним привыкнуть и даже выработал собственную методику по выбиранию из ям с минимальными потерями для снаряжения и здоровья. А вот стоявшие ровными рядами и разделившись на три равных отряда манекены уже да, они приковали все его внимание, в попытке понять, чем же они так отличаются и как удалось добиться всего этого. Ведь создать того же голема несложно. Понятное дело, если имеешь все нужные материалы и помощь мага соответствующей направленности. Ну и еще желательно хорошего рунного мастера под рукой. Вот только создать умеющую двигаться куклу и создать куклу умеющую сражаться, это две большие разницы. Еще более сложной задача становится, если нужно создать не просто средненького бойца, разве что более живучего и сильного, а голема с навыками боя на уровне профессионального воина. Научить големов действовать слаженно и сражаться в едином строю – задача еще более сложная. Ну а когда тебе говорят, что нужно сделать три отряда големов, которые умеют сражаться как в строю, так и в беспорядочном сражении, и не просто умеющих, но и способных быстро переключаться между этими режимами, гибко реагируя на изменения условий, то мастер может только покрутить пальцем у виска и отправить к богам, чтобы те дали такому идиоту хоть немного разума. Но сейчас, согласно пояснениям Бера, он наблюдал как раз таких невозможных големов, которые умели действовать не хуже обычных профессиональных воинов, и Тикку очень хотелось в них покопаться, чтобы разобраться, за счет чего это все было достигнуто. Причем нужно было понимать, что кроме задачи наделить такую куклу неким подобием разума, перед создателем было и множество других вопросов. Например, нужно было обеспечить своего голема способностью двигаться, а значит, нужен был источник магической силы, который бы приводил эту конструкцию в действие. А ведь магия нужна была и для работы его имитации разума. Но насколько Тек знал, такие емкие источники магии были очень редкими, а значит и дорогими. Причем даже подземелья не часто создавали нечто подобное. Вот только тут эта проблема как-то была решена, и Тек хотел узнать, как именно. В общем, глядя на стоявших на другом краю комнаты големов, Тек испытывал возбуждение и желание поскорее добраться до такой интересной конструкции, чтобы как следует в ней покопаться. Но при этом он не терял голову, отлично понимая, что эти манекены без каких-либо колебаний снесут ему голову или проткнут копьем. А раз так, то вначале их нужно было обезвредить, а только потом заниматься их изучением. А затем начался бой, и единственным правильным описанием для него будет скука. Пока Бер неспешно шел вперед по центральному проходу, превращая манекены перед собой в обломки, его ученица прыгала по боковым дорожкам, сдерживая два других отряда, не давая им зайти со спины. Тек же с монстром шли следом за человеком, причем монстр еще и поплевывал в яму со своей стороны, норовя попасть по ползающим внизу слизям. Было видно, что он вообще не воспринимает происходящее как опасность и пытается развеять скуку как может. Ну а потом Бер добрался до конца прохода, и остатки всех трех отрядов попытались занять оборону перед дверью, ведущей в следующий коридор. Вот только против человека с его ученицей они оказались бессильны. Но пока они разбирали оставшихся кукол, Текку улучил момент, чтобы немного покопаться в них. К сожалению, многое понять не получилось, слишком уж там все было завязано на магию. То есть, как он и подозревал, это скорее были именно что големы, а не сложный механизм. Нет, в них были элементы этих самых механизмов, но все движения у них выполнялись посредством прямого взаимодействия магической силы с элементами конструкции. Судя по всему, такое решение должно потреблять очень много магии, что опять же поднимает вопрос о способе запасания ее, ведь никаких специальных камней он внутри не обнаружил. Пожалуй, тут нужен был кто-то из магов или хотя бы рунолог, а его навыков как кузнеца для понимания конструкции не хватает. «Хлам!» — впервые подал голос молчавший все это время монстр. Тек даже не сразу понял, что тот сказал, ведь как и хранитель, он разговаривал на местном языке, в котором у дворфа не было такой большой практики, чтобы сходу переключаться на него. «Что ты сказал?» — переспросил он у монстра. «Хлам!» — повторил тот, пнув обломки манекена. «Поделка для битья!» Вначале Тек хотел возразить, что это очень даже великолепный голем, но потом он посмотрел на добивающих пока еще целых манекенов Бера с ученицей, и был вынужден признать, что таки да, поделка для битья. Для обучения в самый раз, дворф решил немного изменить фразу, которую он собирался сказать вначале. Немного подумав, монстр согласно кивнул и снова плюнул вниз, наблюдая, как капля слюны летит вниз, после чего молча развернулся и пошел к двери, ведь големы уже почти были добиты и действительно стоило подойти ближе, чтобы сразу выйти в коридор. В коридоре они задержались очень ненадолго, почти сразу же перейдя в другую комнату. И вот эта комната уже заставила Тикка восхищенно присвистнуть. Ведь первое, что он увидел, была стена дома с окнами, вот только оконные проемы были забраны каким-то прозрачным камнем, большими пластинами прозрачного камня. Правда, рассмотрев поближе, он присвистнул еще раз, ведь это оказалось стекло, вот только совершенно прозрачное и в виде огромных прямоугольных листов, еще и зачем-то по два в каждом окне. «Стеклопакет», — коротко пояснил монстр, заметив его интерес. «А зачем два стекла?» Тек решил воспользоваться моментом и немного расспросить техника, раз уж тот расщедрился на пояснение. «Звукоизоляция», — пожал тот в ответ плечами, и пошел за направившимися направо человеком и его ученицей. Пришлось идти догонять их, оставив изучение стекла в окнах на потом. Но про звукоизоляцию он запомнил, решив потом уточнить, что именно имелось в виду под этим словом. Улица принесла еще немного удивления, но уже не такого сильного, ведь тут из удивительного были только размеры окон на первых этажах. Но вскоре они повстречали и первых големов. Они были очень похожи на манекены из предыдущей комнаты, но вот тактической гибкостью обладали более высокой, чем их собратья раньше. А уж их таран вообще заставил поежиться, стоило только представив себе, как вот такая махина впечатывается в строй. А если их будет сразу несколько, и если они будут нападать в несколько рядов, чтобы задние подпирали передних, но несмотря на все их возможности, манекены все же проиграли, и четверка разумных двинулась дальше, чтобы свернуть во второй переулок, соединяющий, насколько Тек мог видеть, две улицы. Заведя группу в этот переулок, Бер откинул в сторону горку хлама и быстро открыл оказавшийся там люк. «Воспользуемся черным ходом», — пояснил парень, буквально спрыгивая вниз. За ним последовала и его ученица, но уже не таким экстремальным способом, а спокойно спускаясь по лестнице. Монстр тоже воспользовался лестницей, но он по ней скорее съезжал, а не спускался. Сам же Тек слазил по лестнице неспешно, как и подобает дворфу, опускающемуся в неизвестность, оценивая прочность лестницы и стен, а также уровень местной вони. Поход по канализации прошел ничуть не сложнее всего предыдущего пути, и вскоре они оказались перед лестницей, ведущей наверх. Часть 156. Честно говоря, Тек даже был немного разочарован. Все-таки пройти девятый этаж и даже не посмотреть на охраняющих вход големов новой разновидности, особенно когда среди них был еще и какой-то особенный, это было именно что разочаровывающе. Хорошо еще, что в канализации новая разновидность манекенов тоже встречалась, так что немного изучить их конструкцию он тоже смог. Особо ничего нового в них не нашлось, так как основное отличие от уже виденных им вариантов заключалось в движителе, ведь вместо шара они перемещались на четырех ногах, чем-то похожих на ноги насекомых. Правда, и времени на тщательный осмотр ему никто не дал, ведь они сюда пришли не для изучения этой комнаты, а чтобы пройти дальше. Сам переход на 10-й этаж тоже прошел без какого-либо его участия, так как пока Бер и его помощницы бегали по дому и собирали ключи, решая какие-то загадки, пару раз уничтожив появившихся в здании големов, те с техником сидели в помещении с дверью и скучали. Хотя нет, скучали они только до того, как уселись на диван. Да и кое-что новое он узнал, правда, пока не понял, как он это знание сможет использовать. Дело в том, что свет в помещении с дверью отсутствовал точно так же, как и во всей финальной комнате. Отдельные источники света можно было не учитывать. Так-то это особенно никому из их четверки не мешало, ведь каждый имел свои способы ориентации в полной темноте, но наличие света позволило бы лучше рассмотреть окружающую обстановку. Конечно, частично проблему мог решить фонарь, но он давал только узконаправленный свет, так что видеть ты будешь только небольшой участок, поэтому нормально рассмотреть получится только что-то небольшое. Да и бросаемые таким светом тени будут искажать картину восприятия. Но после того, как Бер и его ученица ушли, техник, немного поскучав, снял свой баул, поставил его на имевшийся тут стол и принялся в нем копаться, чтобы выудить на свет какой-то прямоугольный брусок. Эта штука была небольшой, чуть длиннее ладони монстра, а толщиной 1 на 2 пальца. А затем он взял его в руку как нож, положив палец сверху, только широкой стороной поперек хвата, и направил в потолок. Глаза, предупредил техник и что-то сделал. Неожиданно вспыхнувший свет на несколько секунд ослепил дворфа, а когда он проморгался, то монстр уже поставил свой баул возле имевшегося в комнате дивана. На его глазах техник плюхнулся на диван, развалившись на нем с хозяйским видом, почесал щеку и направил брусок на странное черное зеркало на стене напротив. Тек уже снова приготовился к неприятным неожиданностям, но никакого предупреждения не последовало, зато зеркало засветилось и в нем появилось изображение. Взгляду удивленного дворфа представился вид на площадку острова, на то, что когда-то было обширным и оживленным лагерем, а сейчас представляло из себя слегка вогнутую площадку и 2 сложенных из камня здания. Где-то на краю видимой области виднелось 2 наблюдательные башни из 10 имевшихся. Ветер гонял неожиданно высокую траву и вроде как накрапывал дождь. Цыкнув, техник принялся тыкать пультом в направлении зеркала, и картинка в нем менялась с каждым тычком. Но как бы не было ему интересно само зеркало, брусок интересовал дворфа значительно сильнее, так что на нем его внимание и было сосредоточено. Присмотревшись, дворф заметил, что иногда монстр перемещал лежавший поверх бруска большой палец в другое место. То есть он не просто тыкал в каком-то направлении для получения результата, а как-то воздействовал через него, прикладывая магию в разных местах. Подойдя ближе, Тек уселся рядом и принялся внимательно наблюдать, что именно показывает это странное черное зеркало, заодно пытаясь разобраться, как именно техник управляет этим артефактом и какого рода магическое воздействие для этого требуется. Из такой дистанции можно было увидеть, что на поверхности бруска имелись почти незаметные метки, на которые монстр помещал свой большой палец. «И что это?» – спросил Тек, после того, как техник прекратил перебирать изображение. «Батут», – ответил монстр еще одним непонятным словом и полез в свою сумку, чтобы выудить на свет сложенный в виде кармана пергамент. «Что?» – переспросил Тек. «Это батут», – пояснил техник, ткнув в зеркало пальцем, и добавил. «На нем прыгают». Сообщив это, он достал из пергаментного кармана тонкую желтоватую пластинку чего-то съедобного и закинул это что-то в рот, довольно захрустев. Непонимающе посмотрев на зеркало, Тек увидел, что то показывает группу сородичей хранителя, которые собрались перед ямой по очереди, со смехом, в нее прыгают. Вот только они сразу же вылетали обратно, причем некоторые еще и кувыркались в воздухе при этом. На его глазах один из монстров вылетел из ямы с такой силой, что его впечатало головой в потолок, и он рухнул обратно, под дружный хохот остальных монстров. Правда, почти сразу это же тело вылетело обратно, отчаянно размахивая руками и ногами, судя по открывающимся и закрывающимся рту, явно ругаясь на всех вокруг, что было встречено очередным взрывом смеха от остальных монстров. Перелетев через край ямы, монстр довольно ловко приземлился на четвереньки, тут же вскочил и сам же разразился хохотом. Правда, это текст понял только по широко открытому рту, выражению лица и общим движениям, так как черное зеркало демонстрировало только изображение, но без звука. Понятно, но я не про это, исправился текст, который на самом деле особо ничего и не понял. Что это такое? То, что показывает изображение. Телевизор, пожал плечами техник. А вот это, дварф ткнул пальцем в брусок в руке монстра. Мастер-пульт, покрутил техник брусок в руках, можно управлять бытовыми приборами. Это заявление заставило дварфа задуматься. Ведь если он все правильно понял, то вокруг него была не просто имитация какого-то места, а полностью рабочая имитация. То есть в этом городе вполне себе можно было жить, если как-то решить вопрос с големами. Ведь тут не просто какие-то предметы, похожие на настоящие артефакты вокруг, а эти самые артефакты, которые вполне себе рабочие, а значит их можно будет изучить. Эта мысль заставила Тикка испытать возбуждение, ведь тут было много всего интересного, что будет полезно не только ему, но и остальным мастерам. И если очень постараться, то может они даже смогут повторить что-то из найденного, пусть оно и будет работать только в этом подземелье. Хотя кто знает, может и в других подземельях тоже, но это нужно будет проверить. И пока он размышлял, наблюдая, как сородичи техника развлекаются прыжками на батуте, так и не увидев этот самый батут, вернулись с ключом Бер со своей ученицей. И судя по тому, как они замерли, удивленно глядя на изображение в черном зеркале, они про такую его функцию не знали. Тек даже испытал что-то вроде удовлетворения, ведь он узнал про это раньше их и теперь с невозмутимым видом наблюдал за происходящим. Впрочем, Бер довольно быстро взял себя в руки и его лицо приняло привычное спокойное выражение, а его ученица о чем-то задумалась на несколько мгновений и, видимо, что-то вспомнила, уже спокойнее воспринимая работу артефакта. «Пора выдвигаться», — сообщил Бер, подходя к замаскированной двери и вставляя ключ в скважину замка. В ответ техник молча ткнул мастер-пультом в телевизор, выключая артефакт, засунул мастер-пульт в свой баул и закинул его за спину. «Я готов», — сообщил он, поправив плечевые лямки и застегнул замок на лямке, идущей поперек груди и фиксирующей плечевые ремни от съезжания. «Я тоже», — присоединился к нему и сам Тек, встав с дивана и закинув топор на плечо. И дальше они тоже скучно пошли вниз. Разве что по пути человек с ученицей ненадолго зашли в дверь на второй площадке между лестницами. Как они объяснили, им нужно было кое-что проверить. А вот десятый этаж произвел на дворфа впечатление. Не такое, как в свое время пятый этаж, но все же. Ведь тут были самые настоящие поля, на которых росло много всякого разного. И у Тикка возникло подозрение, что растения смогут тут расти, даже если отсюда убрать магию. Это, конечно, следовало проверить, но в любом случае изучение этой комнаты сельскохозяйственных угодий даст его народу понимание, как можно выращивать растения под землей без использования большого количества магии, а значит и улучшить свои фермы. И даже если они не смогут выращивать любое растение, то даже несколько культур сделают их питание более разнообразным и стабильным, менее зависимым от поставок продовольствия снаружи. Но любоваться видами было некогда, хотя внимание дворфа и привлекли возвышавшиеся на равнине укрепления, и они двинулись дальше, к видневшимся в левой от входа стене воротам. Дошли они туда достаточно быстро и дальше пошли вдоль ряда чередующихся ворот и дверей, большая часть из которых была закрыта. Но все же ему удалось заглянуть в некоторые из незакрытых ворот. За большей их частью были пустые помещения, но за двумя воротами эти помещения оказались заставлены множеством различных механизмов. Это заставило дворфа испытывать настоящую боль, ведь он не мог прямо сейчас заняться их изучением. Вскоре они дошли до нужных ворот, которые уже оказались вскрытыми. Правда, за первыми воротами был только пустой зал и ворота на противоположной от входа стене. Но Тикка это совершенно не расстроило, так как он уже был в предвкушении изучения устройства подъемника. Вторые ворота открылись до смешного легко. Для этого достаточно было технику коснуться пластины замка рукой. Это ясно указывало, что статус у этого монстра был достаточно высокий, намного выше даже чем у Бера, и заставляло уже немного по-другому воспринимать наличие у него мастер-пульта. Войдя в следующий зал, техник некоторое время стоял на месте, рассматривая помещение с непонятным выражением лица, после чего он направился к стоявшей справа загородке с настолько огромными окнами, что скорее это выглядело как стеклянные стены. Быстро сориентировавшись, Тек пошел следом за ним, так как было понятно, что идет он туда не для утоления любопытства. Впрочем, все остальные также пошли следом, так как все равно тут делать больше нечего было. Зайдя в загородку, монстр вскрыл стоявший вплотную к стене шкаф. Внутренности его были достаточно интересными, но разглядывать их было некогда. Техник снял свой баул и выудил из него тканевые перчатки, которые тут же надел на руки. Правда, от перчаток исходило странное ощущение, так что было понятно, что это не обычный предмет, а артефакт. После этого он снова полез в баул и вынул очередной артефакт, в этот раз в виде широкого прямоугольника чуть меньше ладони. Проводив им вдоль идущих снизу труб, он удовлетворенно кивнул, сунул артефакт в нагрудный карман своих штанов и вновь закопался в баул. В этот раз он выудил железный цилиндр, оказавшийся пеналом. Открутив с одной из сторон крышку, он вынул из него стержень, который вставил в один из промежутков между верхней и нижней трубами, соединив их. «Отойдите немного», — приказал монстр, взявшись правой рукой за одну из поворотных ручек на ящике. «Все нормально», — вместо этого сообщил Бер, оставаясь на месте. На это техник только пожал левым плечом, мол, «как хотите, а я вас предупредил», и повернул ручку в верхнее положение. Вначале ничего не произошло, но потом Тек услышал четкий щелчок, раздавшийся со стороны подъемника. «Отлично, питание имеется и в пределах нормы», сообщил техник, вновь взявший в руки свой проверочный артефакт и водя им вдоль соединенной вставкой трубы. «Теперь можно заняться и основной задачей». Убрав артефакт в карман и пустой цилиндрический контейнер в баул, монстр закрыл шкаф и подхватил баул одной рукой, направившись к выходу из-за кутка. «В ГРШ не лезьте, там Нимана, ебанет», бросил он на ходу. У как раз собиравшегося посмотреть на шкаф поближе дворфа как-то резко пропало это желание, и он предпочел сделать вид, что ничего такого не было, отправившись следом за техником. По внешнему виду человека, как и всегда, было непонятно, о чем он думает, но вот у его ученицы в глазах точно проскочила какая-то хитринка, из-за чего заметившему это Тикку как-то резко стало неуютно. Так что он сделал себе мысленную пометку, как можно тщательнее расспросить техника про эту самую Ниману, которая ебанет, если к ней лезть. Тем временем они дошли до двери подъемника, и техник ее разблокировал, открыв доступ внутрь. Вот только вместо того, чтобы коснуться пометок, означающих движение вверх или вниз, монстр извлек из своего баула лестницу. Она была складной, хитрой формы со сдвижными креплениями, которые соединяли части лестницы с двух сторон от места стыка частей. И таких частей было 4, так что собранная лестница в рабочем положении спокойно доставала до потолка кабины подъемника. Установил лестницу техник под люком в крыше, после чего этот самый люк и вскрыл, чтобы, открыв его, обнаружить заглядывающую в него снаружи ученицу человека. «Подождите немного, тут прибраться нужно», сообщила она и исчезла. Там это». Тек оглянулся на спокойно стоящего рядом человека, который никак не отреагировал, что его ученица, которая вообще-то должна была стоять рядом, вдруг обнаружилась по другую сторону ранее запертого люка. «Она зачистит шахту от слизней, чтобы нам потом не пришлось закрывать собой техника от их атак», пояснил Бер. «Да не нужно меня защищать», возмутился техник. «Ничего они мне не сделают». С этими словами он и вылез наверх. Следом за этим раздались какие-то вопли, звук падения чего-то тяжелого. Тек очень надеялся, что это не с таким трудом вырезанную и выточенную им деталь уронили, и воинственный вопль, который завершился энергичным вскриком. «На!» После чего послышался звук смачного такого удара, и в открытый люк что-то влетело. Ударившись об пол, это что-то подпрыгнуло, ударилось в потолок, отлетело обратно в пол, от него отрикошетило в стену, от нее опять в потолок, далее в еще одну стену, снова пол и опять стена. И уже после этого оно отскочило от стены и шлепнулось на пол, оказавшись слизью мутантом. «Вот знал же, что так и будет», — вздохнул человек, и наклонился к слизи, протянув к ней голую руку. «Не бойся, никто тебя тут не обидит». Уже прикидывавший, как он будет уклоняться от атак монстра, Тек даже не сразу понял, что человек обращается не к нему, а к слизи. Замерев, дварф наблюдал, как человек совершенно безбоязненно прикоснулся с монстру и легонько его погладил. К его удивлению, слизь не стала ни атаковать, ни убегать, зато она перестала мелко подрагивать. «Как ты это сделал?» — поинтересовался Тек, который отлично знал про опасность этих монстров, тем более в этом подземелье. «У наставника живет несколько, так что я научился с ними уживаться», — пояснил парень, выпрямляясь. полезли, а то все без тебя закончится. Ох, точно, Тект встрепенулся, покосился на вроде как не проявлявшую агрессии слизь, и полез вверх по лестнице. Из-за топора в руке карабкаться было неудобно, но оставаться совсем без оружия у него не было никакого желания, так что приходилось с этим мириться. Выбравшись на крышу подъемника, Тект покосился на в буквальном смысле выпрыгнувшего из люка человека и посмотрел вверх, на уже поднимавшегося по идущей в нише лестнице техника. Посмотрев на свой топор, дварф был вынужден признать, что с ним взбираться будет очень неудобно. «Не переживай, я прикрою», — пообещал Бер. Обычно Тект никогда бы не поверил человеку, но этот конкретно разумный уже давно заслужил доверие всех в подземелье, так что дварф закрепил топор в петле за спиной под щитом и полез вверх. К счастью, взбираться им пришлось не слишком далеко, примерно на 10 его ростов, да наглухо перегородивший шахту стальной плиты. Правда, присмотревшись, он заметил, что плита не монолитная, а состоит из трех частей, и после этого ему стало понятно, каким именно образом эта плита тут появилась. И если до этого он подозревал использование магии, то теперь был уверен в том, что это целиком механическое приспособление, просто все три части этих горизонтальных ворот были идеально подогнаны и не оставляли никаких зазоров. Тем временем техник добрался до преграды и стал копаться в стене сбоку от лестницы. Вскоре там появился проход, в который он и залез, вначале запихнув туда свой, уже похудевший после извлечения лестницы баул. Так что Тект поспешил ускориться и также забраться внутрь. Ход очень быстро привел его в какую-то внутреннюю полость, заполненную странными приспособлениями. Места было очень мало, так что покрутив головой и помня предупреждение техника про немагию, дварф осторожно примостился в сторонке, внимательно наблюдая за действиями техника и стараясь ничего не касаться. Честно говоря, смотреть особо было ни на что, так как в этом помещении явно была только маленькая часть единого огромного механизма, который приводил в действие ворота. Тем более, работал он на каких-то непонятных ему принципах и разобраться, для чего предназначался тот или иной элемент конструкции, было невозможно. Впрочем, кое-что новое он все же увидел. Так он узнал, как именно изготовленная им деталь будет крепиться. К его удивлению, это оказалось винтом. Тем самым всем известным винтом, который кроме как для поднятия воды никто и не знал куда пристроить. И вдруг оказалось, что с его помощью можно отлично скреплять различные детали. Там, правда, были, как он понял, свои нюансы, например, гайка могла раскрутиться, но техник не стал секретничать и пояснил про контргайки, шайбы и шлицевание, как самые распространенные способы предотвращения самораскручивания резьбового соединения. Где именно распространенные, он уточнять не стал, но одна эта оговорка заставила Тикка задуматься. Ну а потом был спуск обратно, чтобы на выходе из кабины подъемника увидеть тискающую, как какую-то подушку, слизь ученицу человека. «А можно, я ее оставлю?» было первым, что она сказала, стоило им с Бером выйти наружу. Тект хотел напомнить, что вообще-то это монстр, но потом оглянулся назад, где техник уже закрыл люк и сейчас складывал лестницу обратно, и решил промолчать. В конце концов, какое ему до этого дела? Ну, хочет девушка завести себе питомца, да и ладно, всяко лучше разных хорьков. Главное, проследи, чтобы она никого не съела, и похоже, что человек был с ним полностью согласен. Ага, и пиздить ее не забывай, для профилактики, подал голос и техник, закончивший складывать лестницу и теперь запихивающий ее в свой баул. И честно говоря, Тект был с ним полностью согласен, ведь очень часто хозяйки забывают, что питомца нужно не только баловать, но и приучать к порядку. Ну а так как на слизь мутанта ты никак по-другому воздействовать не сможешь, то остаются только воспитательные пинки. Да ладно вам, вы только посмотрите, какая она классная. В подтверждение своих слов девушка сжала слизь и та вылезла двумя пузырями. Вот только наблюдавший за этим Тект почему-то был уверен, что будь у слизи рот, она бы сейчас показывала им язык. Часть 157. Кайс был рад, что решил остаться. Ведь согласно официальному отчету дошедшего до 10 этажа рейда, там имелось множество полей, засеянных самыми разными культурами. И опираясь на пример 5 этажа, он был уверен, что эти культуры будут иметь самые разные улучшения и не будут простыми копиями имевшихся у самих альвов растений. Но еще больше его, как специалиста по животным, радовало наличие на тех полях огромного разнообразия этих самых животных, которых он, теперь мог изучать, но было еще одно дело, которое было тесно связано с исследовательской работой, но которое он раньше, живя наверху, в ближайшие 30-40 лет не смог бы воплотить. Пользуясь доступностью пергамента и пищих принадлежностей в этом подземелье, он решил написать собственную книгу, посвященную животному и растительному миру этого самого подземелья. Он и раньше делал записи, купив себе в торговом ящике записную книжку и перо стило, но сейчас он собирался оформить это все в виде справочника по животному миру подземелья для тех, кто будет приходить сюда потом. Причем он решил не обходить вниманием и обитавших на первом этаже слизей, что будет очень полезно для новичков. Информации по ним было достаточно, и он как раз сейчас приводил ее в удобный вид, чтобы читающий мог легко разобраться в ней. Так как он собирался писать не исследовательскую работу в полном смысле этого слова, а что-то вроде справочника для искателей, то и описывать растения и животных он собирался без уточнения мелких и ненужных большинству искателей подробностей, сосредоточившись на полезной для читателя информации и на забавных фактах, которые должны будут сделать чтение книги не только полезным, но и развлекательным. Но вместе с этим он не собирался забывать и об исследовательских записях. Правда, сам он пока собирался описать только изучаемых им рыб из прудов пятого этажа, но и без него хватало специалистов, которые, как и он, принялись пользоваться свободным доступом к пергаменту, удобством пищевых принадлежностей и комфортными условиями работы для написания собственных трудов по тому или иному растению. Да даже по лягушкам имелся вполне себе занятный труд, правда еще далеко не законченный и больше основанный на внешних наблюдениях и предположениях. Так что в своей книге он собирался делать отсылки на эти труды, указывая их название внизу страницы. Но была у этой работы еще одна цель, а именно, он хотел получить доступ к некой библиотеке. Все заинтересованные уже давно знали, где на шестом этаже находится вход в нее, но вот доступ туда получило очень немного альвов. В основном это были те, кто как раз работали над написанием книг. Из слухов выходило, что это было своего рода признанием, что они делают что-то интересное, и некий библиотекарь, каким-то образом узнавая о такой деятельности, дает им доступ к имеющимся у него книгам по соответствующей тематике, чтобы они могли сделать свою работу еще лучше. Правда, все это делается с условием, что копия этого труда должна быть передана в библиотеку. Кайс не знал, заинтересует ли библиотекаря его труд, но на этот случай у него была исследовательская работа по рыбам, которых он все это время изучал. Сейчас он, судя по всему, знал про них больше, чем кто-либо еще, и мог завалить любого фактами и интересными данными по ним, их строению, циклу развития, пищевым пристрастиям и особенностям поведения. И вот эта работа точно должна будет привлечь внимание, а получив доступ к хранящимся в библиотеке книгам, он сможет лучше написать свою работу для всех искателей. Нежно погладив живот, успокаивая снова начавшего пинаться малыша, молодая женщина вернулась к вышивке. Осталось совсем немного, и она закончит работу, после чего нужно будет придумать, чем ей еще заняться. Начинать новую вышивку она не хотела, ведь закончить работу до родов она не успеет, а шерсти или готовой пряжи в подземелье не имелось, так что она не могла заняться самым распространенным на севере женским делом. Но с другой стороны, это был повод заняться обучением игре на каком-нибудь музыкальном инструменте. Так-то, как и любая женщина, она немного умела играть на малой лире, но никогда не считала, что играет хорошо. В основном это было что-то вроде баловства и чтобы на фоне остальных девушек не выглядеть неумехой. Но сейчас у нее было полно свободного времени и лучшие из вообще могущих быть музыканты, к которым она могла обратиться с просьбой об обучении. Тем более, она увидела, что некоторые музыканты из Кальды начали использовать какой-то новый инструмент, который только немного походил на все ранее ей известные. Манера игры на нем отличалась от любой лиры или арфы, впрочем, как и звучание, и ей хотелось попробовать научиться играть на этом инструменте. К сожалению, в последнее время резко стало сложнее договориться об обучении, так как многие скальды и даже обычные музыканты начали привлекаться к тренировкам групп, а после последнего спуска, когда эффективность их поддержки была доказана на практике, это приняло повальный характер и теперь почти не оставалось тех, кто мог бы посвятить много времени для ее обучения. Из-за этого даже количество музыкальных, танцевальных и песенных выступлений в театре снизилось, и большая часть представлений теперь исполнялась актерами, но интересных сюжетов и историй было немного, а смотреть постоянно одно и то же быстро приедалось. Когда она это поняла, то ей даже стало смешно. Кто бы мог подумать, что однажды она сможет с полным правом заявить, что великие истории, поставленные прекраснейшими из возможных актеров, ей начнут надоедать. Ситуация была настолько невозможной, что скажи она подобное кому-то из своих прошлых подруг и знакомых, ей бы не поверили, ведь такого не может быть. Их можно было бы понять, ведь у них на севере подобные представления редкости, им казалось, что количество подобных историй бесконечно. Но из-за редкости выступлений, даже одни и те же представления никогда не надоедали зрителям, и они были готовы смотреть их снова и снова, каждый год. Впрочем, возможно, такое активное привлечение скальдов и музыкантов к работе в качестве группы поддержки для бойцов и магов было связано не совсем с подтверждением эффективности такой помощи. Вернее, не только с этим, а и с разнесшимся по всему подземелью веселым смехом. Правда, из тех, с кем она общалась, только одна эльвийка призналась, что она что-то слышала, а остальные только вспоминали про пробежавшие по спине мурашки. Это было странным, ведь она ясно слышала раздающийся со всех сторон смех, в котором не было ничего, что могло бы напугать. Но спорить с окружающими и что-то им доказывать она не стала, тем более с тех пор ее ребенок начал намного активнее и чаще шевелиться, как бы намекая ей, чтобы она не отвлекалась на всякие глупости. А еще, она с тех пор начала иногда слышать пение, очень далекое и неразборчивое, а поначалу и вовсе состоящее из одного единственного звука, но вместе с тем очень красивое и завораживающее. Так что она даже стала иногда напевать услышанные мелодии. И пусть слова она не могла разобрать, но и так некоторые из услышанных ей песен не только вызывали какое-то тепло в груди, но и действовали успокаивающе на ребенка. Вот и сейчас она начала успокаивающе напевать одну из мелодий, продолжая вышивку, и ее ребенок моментально затих, а она ощутила идущее от него чувство довольства. Сегодня, через день, после ухода группы, возглавляемой Бером, Вайкрис ушла вниз одна. Задания подчиненным на тренировке были розданы, и на некоторое время нужды в ее присутствии не было, а значит, она могла потратить несколько дней только на себя. В отличие от Орка, она не умела сокращать расстояние, а потому, при прохождении лабиринта, могла положиться только на скорость. Но даже так пробежка через седьмой этаж заняла у нее всего один день, ведь ей не нужно было сдерживаться, подстраиваясь под других. Задерживаться на восьмом этаже она не стала и, воспользовавшись возвратным коридором, быстро добежала до девятого этажа, где уже и разместилась на ночь в первой комнате. Что интересно, она не ощутила никаких следов присутствия группы Бера, а значит, тот не только изучил рачий прием сжатия расстояния, но и научился делать это не только для себя, но и для идущих вместе с ним. Впрочем, ее это не удивило, так как она и так о чем-то подобном догадывалась. На следующее же утро она занялась индивидуальным прохождением испытания. Вот только это было не единственное отличие от всех предыдущих ее посещений этого этажа. В этот раз она вооружилась своим деревянным оружием, которое ей было выдано наставником как падавану. В свое время она даже забыла про него, пока орк не продемонстрировал, что для идущего по пути это оружие обеспечивает намного большую эффективность и смертоносность, чем стандартное металлическое оружие. И даже Бер оценил это, начав использовать свой артефактный меч как запасное или второе оружие, а основным у него теперь стал его деревянный меч. В отличие от орка и Бера, у Вайкрис был не прямой деревянный клинок, а изогнутый, примерно повторяющий изгиб ее бронзовой сабли. Не сильно крутой, чтобы сохранялась возможность эффективно колоть, но зато позволяющий рубить с большей эффективностью, чем прямым классическим мечом. Правда, до прибытия в это подземелье она задумывалась о том, чтобы сменить свою махайру на ксифос, ведь благодаря листовидному клинку этот прямой меч с наибольшей эффективностью позволял и колоть, и рубить. Но сейчас это уже не играло роли, так как теперь ее оружием будет выданный наставником меч падавана. За прошедшие с их показательного наказания время она уже успела не только сформировать в деревянном мече стабильный самоподдерживающийся поток из смеси ее личного потока и потока подземелья, но и напитать его до неплохого уровня. Конечно, до напряженности такового у орка и Бера ей пока еще было далеко, но уже сейчас она легко рубила деревянные чурбаки во второй тренировочной комнате шестого этажа, да и незащищенные конечности тренировочных големов она также отсекала вполне уверенно. Теперь же она решила проверить свои навыки в сражениях против големов из комнат испытания, которые и брони имели побольше, и внутренний каркас из железа в них присутствовал. Она дошла уже до 15-й комнаты, занимаясь короткой медитацией в каждом коридоре между комнатами, когда почувствовала приближение разумного. Так как ощущение шло со стороны перехода на 10-й этаж, то легко было догадаться, кто это. Быстро добив манекенов, она поднялась на балкон и прислушалась, осторожно перебирая нити. Вскоре она обнаружила, что там идет больше одного разумного, но конкретное количество понять не получалось. Это было неудивительно, так как и Бер, и Микиада отлично умели убирать или маскировать свое присутствие, так что почувствовать она могла только дворфа и, возможно, шедшего с ними монстра. И вскоре она подтвердила, что все именно так и есть, ведь через открывшуюся дверь к ней вышли именно эти четверо. Как она и думала, почувствовать Бер она смогла только когда увидела своими глазами и сумела не поддаться его ауре неинтересности, взглянув на него прямо. Микиада же, в отличие от него, была именно что укрыта от восприятия, и заметить эту маскировку даже она смогла только наблюдая ее вблизи, когда получила возможность сравнить, как и куда протянулись нити, как они переплетаются и где имеется незаметная на первый взгляд аномалия. С дворфом все было понятно и так, и именно его она и почувствовала еще как только тот поднялся на 9-й этаж, несмотря на имевшуюся на этом этаже защиту от предсказателей. А вот монстр преподнес ей сюрприз. Его присутствие оказалось размазано по приличному объему, и определить его точное местоположение было затруднительно. Причем, это не только мешало точно определить, где он находится, но и делало затруднительным само понимание, что он там есть, ведь, скажем так, напряженность его присутствия была снижена, так что если специально не присматриваться, то его можно было и вообще не заметить. «Приветствую», Вайкрис решила поздороваться первой, так как, зная Бера, была уверена, что тот ограничился бы коротким кивком и пошел дальше. Как прошел спуск? «Здравствуй», поздоровался парень, останавливаясь рядом. «Как задумано, и когда можно будет спуститься вниз напрямую?» Поинтересовалась девушка, ощущая, что именно эта версия, из всех высказанных альвами, является правильной. Явно не желающий лишний раз предсказывать будущее, парень оглянулся на монстра, который со скучающим выражением лица ждал окончания разговора. «А что сразу я?» – возмутился он, заметив направленные на него взгляды. «Откуда мне вообще знать, как у вас там со временем будет и когда вы в следующий раз решитесь спуститься? Тогда просто скажи, сколько нужно сделать ходок вниз, чтобы подъемник заработал?» – пришел к ней на помощь дварф. «Ну, если все сложится удачно, на складе будут нужные запчасти, а свет от луны не отразится, преломившись от облаков, вызвав взрыв болотного газа», — задумчиво протянул монстр, подняв взгляд к потолку. «То еще раза 3-4 нужно будет сходить. Если ты хочешь поучаствовать, то подойди к наставнику», — что-то прикинув, предложил Бер. «Ну и остальные тоже пусть подойдут, если есть желание». «Спасибо за совет», — поблагодарила Вайкрис. Она уже собиралась попрощаться и продолжить свое прохождение, когда вдруг поняла, что стоявшая за спиной Бера Микиада вообще-то что-то тискает в руках. А присмотревшись, она поняла, что это была слизь-мутант, и данный факт заморозил ее мысли. Она никак не могла подобрать правильные слова, чтобы выразить свое удивление. «Правда, она классная?» — довольно и явно пакостливо улыбаясь, задала вопрос Микиада, выходя из-за спины парня и прижимая монстра к себе немного сильнее, из-за чего его выдуло вверх большой каплей. «Это мой питомец, я его внизу нашла». «Это же монстр!» От испытываемого удивления Вайкрис не нашла ничего лучшего, чем указать на очевидный факт. «Я тоже, и чё?» — напомнил стоявший рядом с заулыбавшимся дворфом монстр, принявшись ковырять когтем мизинца в зубах. «Так ты и не питомец», — указала на несоответствие Вайкрис. «Так это ж», — откровенно усмехнулся монстр, вытирая мизинец от ткань штанов. Аргумент получился неопровержимый, и девушка не нашла, что сказать в ответ. «Мы пойдем», — едва заметно улыбнулся парень. «Хочу успеть сегодня подняться, чтобы ночевать в кровати». Его слова были встречены оживлением среди его группы, даже слизь что-то булькнула по этому поводу, и Вайкрис даже показалось, что булькала она с полным довольством жизнью. «Да, конечно», — девушка посторонилась, освобождая дорогу. «Увидимся». Не то что она могла хоть как-то перегородить широкий балкон, на котором спокойно могло разойтись и по два идущих в ряд льва, но как проявление вежливости она предпочла сделать этот жест. «Ага, увидимся», — кивнул на прощание парень и повел свою группу дальше.